«Верни, Бугаева, ты можешь!» — плакала девчонка. Она дергала меня за руку и приговаривала. «Скажи ему, скажи!» Фримен вздохнул. «Если вы помните, это был коридор миры будущего, а значит, это еще только случится». «Но случится?» — она подняла на Бога заплаканные глаза. «Случится!» — кивнул головой Фримен. «Урод!» — пробормотала девчонка. «Лучше бы к дьяволу пошли. У него, по крайней мере, все честно. По договору работает». Бог повернулся ко мне. «Отойдем, пока эта девочка лишнего не наговорила». Мы отошли в сторону. Доктор Фримен порылся у себя в карманах. «Вот», — он протянул мне какой-то медальон на цепочке. Странный металл белого цвета приятно холодил мою руку. Фотография на нем изображала улыбающегося доктора Фримена. «Это жидкокристаллический пространственно-временной модулятор света для системы оптической обработки. Он считывает голографическое изображение каждого мира и отсылает запрос на сервер. После этого ты получаешь допуск к этому миру». Я смотрел на Бога с открытым ртом. «А-а-а!» — крякнул он. «Забудь, просто смотри». Он подошел к закрытым железным воротам чистилища и прислонил амулет. По нему пробежали волны синего света, которые перекинулись на ворота. Синяя волна света синхронно с амулетом прошла по воротам сверху до низу. Затем они задрожали, превратились в дымку и исчезли. «Вот как это работает!» Бог повернулся ко мне, и я увидел довольное лицо. «Надень на шею и не потеряй. А, собственно, он заблочен на тебя, и другой не сможет им воспользоваться. Но если ты его потеряешь, то там тебе придется трудновато». «Как я узнаю этого дюдю?» — спросил я, одевая на шею медальон. «О, это просто! А ты его видел в коридоре багов? В метро? Это лысый парень, который сталкивает другого под поезд». «Убей его, Ваня!» — послышался женский голос. Мы обернулись. Девчонка стояла рядом и подслушивала наш разговор. Бог поморщился. «Эти женщины такие!» Он взмахнул рукой. Девчонка камнем застыла на месте. «Так вот, о чем это я?» Он повернулся ко мне. «А, да, этот дюдя — баг временной петли. Настоящий дюдя остался в своем времени. А этого я забрал к себе, так как в нем сидела тварь, которая сбежала из чистилища. По доброте душевной я хотел вытащить тварь из него и отправить на какую-нибудь планету, подальше от настоящего дюди, потому что они не могут долго находиться вместе. Возникнет черная дыра, и моя программа снова зависнет, и придется форматировать всю Вселенную снова». «Самыч, я простой кладбищенский сторож, но даже я начинаю понимать, какая у тебя сырая, глючная программа. Ну, неужели нельзя было доработать ее, а потом выпускать?» «А на ком мне ее тестировать, Вань? На кошках, а?» «Ну, с каждым разом моя программа становится лучше. Я выпускаю апгрейды». «Ну, почему ты сам не можешь взять этого дюдю? Почему нужна именно моя помощь?» «Вань!» Устало вздохнул Бог. «Вот у тебя зараженный вирусами компьютер. Ты сам полезешь внутрь или запустишь антивирусную программу?» «Так я что, антивирус?» Позади нас гневно замычала обездвиженная девчонка. «Ну, можно сказать и так», — согласился доктор Фримен. «И если ты будешь тормозить и дальше задавать глупые вопросы, то дюдя вырвется из чистилища. И знаешь, что будет потом? Он попытается встретиться со своим временным двойником, и тогда сотрешься ты, ты...» Он ткнул монтировкой в сторону девчонки. «И он...» Бог опустил монтировку на уровень живота девчонки. Та жалобно замычала и умоляюще посмотрела на меня. Я подошел к Богу и тихо прошептал. «Скажи мне, как ее зовут, а то я прохлопал». Доктор Фримен заулыбался. «Эй, люди, люди, ну что мне с вами делать? Ксюша ее зовут, Ксюша». Я подошел к девчонке и обнял ее застывшее тело. «Ксюша, я тебя люблю и обещаю, когда я вернусь, все будет хорошо». Глаза девчонки наполнились слезами. «Давай, Ваня, время не ждет!» — крикнул Фримен. «Найди ведьму, она тебе поможет!» «Ведьму?» — я обернулся к нему. «А где я ее найду?» На моих глазах из воздуха появились железные ворота, отгородившие меня от Бога. «Ну, ешкин кот!» — пробормотал я, поворачиваясь к джунглям. «Ну и куда мне сейчас идти?» А идти было вперед страшно. Свинцовые облака низко плыли над джунглями. Электрические разряды молний рассекали тучи и наносили многочисленные удары по земле. То тут, то там раздавались страшные крики животных. Среди грома и молний стал примешиваться посторонний звук. Верхушки деревьев закачались, и из джунглей на поляну вышел боевой робот на двух ногах. В кабине на трехметровой высоте сидел человек. Увидев меня, он отдал приказ роботу, и тот наставил на меня лазерные пушки. «Пшшт!» Тонкая струя пламени пронеслась над моей головой. «Да ну нах!» Я схватил амулет и повернулся к воротам. Ворот не было. За мной бушевал океан черной воды. Огромные свинцовые волны с грохотом накатывали на песчаный берег. Зубастые рептилии, выброшенные на песок, жадно хватали воздух жабрами и пытались вернуться в воду. «Вот это подстава!» — пробормотал я, уворачиваясь от очередной струи пламени. «Меня об этом никто не предупреждал». Внезапно с ближайшего дерева мелькнуло белое мускулистое тело. Столкнувшись с боевым роботом, животное, визжа от боли, и кубарем покатилось по земле и, ударившись об камень, затихло. Боевой робот покачнулся от столкновения и, накренившись, завалился на землю. От удара кабина внутри задымилась и через секунду вспыхнула огнем. Я бросился к ней и попытался открыть окно. Сзади послышался шорох. Я обернулся. Я остолбенел. Из воды вылезал морской дракон и медленно полз ко мне. Похоже, меня тут ждали. Я ногой разбил окно в кабину и заполз внутрь. На кресле, уткнувшись головой в панель управления, лежал мертвый киборг. Откинув его в сторону, я увидел, что этот киборг — женщина. Половина лица и грудь была закрыта механическим кожухом, из ее груди сочилась черная жидкость, которая заляпала всю приборную доску. В механическом глазе едва светился красный огонек светодиода. Я повернулся к пульту управления. Да как же управлять этими гребаными лазерными пушками? Я беспорядочно щелкал тумблерами в тщетной попытке оживить лазеры. Морской дракон, шипя, приближался ко мне, оставляя за собой глубокий след на песке.